раздравлять, а не обижать — ничего. Завтра ей врежет, надо думать. Приходите вечерком на моей оладьи. Занят. Ах, как жалко, оладьи у меня такие пышные. Не сомневаюсь. И это туда же намекает. Оладьи у него, видишь, пышные. А что, если и туда, и сюда? В два конца обернуться. А Оленька со своего табурета посматривает. Надо Оленьку поздравить. С другими-то разговор легко шел, а с Оленькой как-то боязно стало. Оробел, коленки ослабели, подсел к Олечке, пробормотал. Желаю вам, жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая какая пигалица, малое счастье в жизни, успехов в работе, мирного неба над головой. А Оленька тихо так засмеялась. Какая же я вам жена? Так в указе. А без указу? Бенедикт опять вспотел. Вот он, женский день, бабский праздник. Вот к чему все это клонится-то. Ай да Федор Кузьмич, слава ему. Вот она его сейчас на блины позовет.